Глава 22. Вместо него жители Иерусалима поставили на царство его младшего сына Ахазию, потому что старшие были убиты, когда отряд, пришедший с арабами, напал на военный лагерь. Воцарился Ахазия, сын Иорама, иудейского царя. Когда Ахазия стал царем, ему было 22 года. Он царствовал в Иерусалиме 1 год. Его мать Гафолия из рода Амри. Он шел по пути Ахавова рода, потому что мать побуждала его к нечестивым поступкам. Он творил дела, ненавистные Господу, как и все потомки Ахава. После смерти отца они стали его советниками и привели его к гибели. Так, по их совету, Ахазия двинулся вместе с Иорамом, сыном израильского царя Ахава, на Рамот-Галаадский, воевать с Хазаэлом, царем Арама. Но арамеи ранили Иорама. Он вернулся в Изриэль залечивать раны, полученные от арамеев в Рамоте, где он сражался с Хазаэлом, царем Арама. Иудейский царь Ахазия, сын Иорама, тоже отправился в Изриэль навестить раненого Иорама, сына Ахава. Все это произошло с Ахазией по воле Господа. Когда он прибыл, они вместе с Иорамом вышли навстречу Иегу, сыну Нимши, который получил помазание Господне и должен был уничтожить дом Ахава. Иегу свершил суд над родом Ахава. Сначала он выследил и убил иудейских сановников и родичей Ахазии, состоявших у него на службе. Потом он стал искать самого Ахазию, и тот был схвачен в своем укрытии в Самарии. Его привели к Иегу и убили. Они похоронили его, помня, что он внук Иосафата, почитавшего Господа всем своим сердцем. Среди потомков Ахазии не было никого, кто был бы способен взять царскую власть в свои руки. Когда Гафолия, мать Ахазии, узнала о смерти сына, она перебила всех наследников престола Иудеи. Но царевна Иехошева похитила Иоаса, сына Ахазии, и не дала убить его вместе с другими царевичами. Спрятала его в спальне вместе с его кормилицей. Гафолия так и не смогла его убить, так как Иехошева, дочь царя Иорама и жена священника Иехоиды, спрятала ребенка. Она ведь была сестрой Ахазии. 6 лет его скрывали с ними в храме Господа. Страной в это время правила Гафолия.